Глава 9. Маг Лазадель предлагает победить темных эльфов, напавших на Лазадель. Награда — 5 миллионов опыта. Обязательное условие — Иеронимус должен выжить. Внимание! Гибель великого мага снимет с Лазадель статус столицы. Принять задание? Да? Нет? Я посмотрел на стаю ос, которые уже, похоже, поняли, что промахнулись, закрутились беспорядочно, готовясь развернуться, и крикнул. «Рон, ты сможешь уничтожить этих крылатых тварей?» Маг вновь расхохотался и покачал головой. Его конусовидная шляпа то ли улетела, то ли он спрятал ее в инвентарь, и сейчас воздушные потоки развивали его космы, путая с бородой. Он ответил. «Нет, конечно. Без посоха я могу лишь отшвыривать, чтобы уничтожать. Нужна точность и опора. Решай быстрее, а то осы уже разворачиваются и, похоже, на этот раз не промахнутся». Я уцепился за последние слова и выкрикнул. «А с посохом сможешь?» «К чему глупые вопросы? Ты же на нем сидишь! Но создам линзу, встану на сильфиду и встречу стаю ударом воздушного кулака!» Я посмотрел вниз. «Блин, какой-то неправильный маг. Гном, видите ли, на посохе сидит. Стряхнуть нафиг, тем более толка от него в бою никакого. Да и погибнет все равно через несколько секунд. Но, похоже, цифровому старику этот вариант даже в голову не пришел. Похоже, придется мне заняться прыжками без парашюта. Дохнуть больно, страшно и, наверное, долго потом будет сниться. Но надо. Стоп. Сильфиды материальны. И в моем тумане тоже? Да, но они слабы, чтобы удержать». «Небулас!» Передо мной возник уже привычный контейнер облака, я мигом дернул курсором, подвигая фигурку сильфиды ближе, и, выпалив хикке, перепрыгнул на нее. Под ногами упруго прогнулась. Сильфида пискнула и под моей тяжестью пошла вниз, быстро теряя хитпоинты. «Выживи, маг!» — проорал я. Иеронимус посмотрел дико, но терять мгновение не стал. Извернулся, как акробат, встав прямо на воздух, создав, видимо, ту самую воздушную линзу. Осы уже развернулись и устремились навстречу плотным роем. А на меня вдруг снизошло хладнокровие. Я скостовал туман на спине воздушного мага, а тот сжал посох в обеих руках и речитативом начал какое-то длинное заклинание. Следить за ним, правда, резко стало некогда. У моей туманной сильфиды уже заканчивались хиты. Им хватило всего на 10 секунд. Ну что же, я скостовал новую и перепрыгнул, благо ловкости хватало. Так, чтобы раньше времени не рассеялся туман защиты Иеронимуса, нужно пожить чуть дольше. А там, может быть, получится как-нибудь отвлечь эльфов. Небулас Хикке! Обустройство полевого лагеря – дело несложное. Темные эльфы, в отличие от большинства народов Росланд, всегда находятся в боевой готовности, и каждый знает, что делать. К тому же большинство воинов, которых князь взял на штурм, — ветераны. Вот и сейчас, после того, как они передали управление собственными боевыми осами главе дома Саламандры, спокойно продолжили заниматься своими делами. Уже установлены основные круги шатров, растут мобильные паучни, где до поры будут отдыхать скаковые тарантулы. Суеты в лагере сразу убавится, ведь эти восьмилапые, почувствовав малейший голод, бросаются на любого незнакомого дроу. Конечно, темному достаточно строгого возгласа и шлепка, чтобы эти безмозглые пожиратели всего, что шевелится, отпрыгнули, но отвлекает от дела. Да. Разум князя большей частью занимался управлением погоней за самонадеянным воздушным магом, но малым вниманием вполне могла поддерживать неспешную беседу. Длинноволосый эльф в короне потянулся, откинувшись на спинку кушетки, и положил сапог на низкий столик. Уловив движение десятка могучих лучников, синхронно поднявших луки, он небрежно помахал рукой. «Отставить стрельбу по откату заклинания! Ос еще пораните!» «Никуда этот воздушник не денется!» «Как скажете, мой князь!» Жрица низко поклонилась, ноздри князя дрогнули, и он улыбнулся. Милашка выполнила его пожелание. Пахнет лавандой и кровью, как он и хотел. И без брони она выглядит очень привлекательно. Короткое платье из сотен тонких золотых цепочек раздвинулось в поклоне и на миг показало некоторые подробности обнаженного тела. Князь ощутил ниже пояса томление. Но тут осы, которые только что должны были гарантированно найти мага, вновь промахнулись, и он с досадой вздохнул. «Ну, где уже этот несносный воздушник? Так хорошо попал в ловушку, но настырно не желает сдаваться». «Мой князь, разве вы не убьете его?» В голосе жрицы раздалось искреннее удивление. «Ну что ты, милая? Конечно, убью. Тем более он нарушил перемирие. Следовательно, вышел из-под защиты перемирия. Но это нужно сделать вовремя, понимаешь?» Жрица кивнула, сверкнув жемчужными зубами. «Да, мой князь, уничтожить его нужно непосредственно перед штурмом, чтобы у лазадельцев не осталось времени созвать 12 волшебников для посвящения нового, хоть кого-нибудь, в великие маги города, без которого город лишается звания столица». «Конечно, дорогая, без наличия великого мага барон не сможет заставить биться сердце столицы, а без него местное низкоуровневое войско и примкнувшее к нему ополчение ничего не смогут нам противопоставить». От стены раздался протяжный стон. Эльф, прислонившийся к ней спиной, начал медленно опускать дрожащие руки. Закатившиеся глаза пронизали кровавые прожилки. Князь недовольно привстал, обратившись к другому эльфу, смотрящему в небо. Тот шевелил губами, шепча цифры, и двигал коротким толстым жезлом. «Эй, Нибелунгель, не забывай о коллеге! Он все-таки держит сейчас целое торнадо! Передай ему маны!» Эльф всплеснул руками и метнулся к стене, на ходу открывая бутылку с синей жидкостью. Князь покачал головой, проворчав. «В этом все мы. Для забавы всегда готовы забыть об обязанностях». По подбородку мага с закатившимися глазами побежала струйка жидкости. Он начал шумно глотать, его руки вновь начали подниматься, а маг, нетерпеливо щупавший толстый жезл, проворчал. «Вам, мой господин, это забава, а для старого Нибелунгеля шанс получить новое заклинание!» Князь вздохнул. «Нибелунгель, 1% разве шанс? Всего один ничтожный процент. И ради него ты готов забыть об обязанностях? И, кстати, почему мне не доложили о новейшем заклинании скрыта этого местного старика? Эта игра с его поимкой начинает меня раздражать». Нибелунгель отбросил опустевшую бутыль в сторону, шлепнул по отвисшей челюсти держателя торнадо так, что зубы беспомощного дроу щелкнули. Маг же с усмешкой превосходства вытер ему рукавом подбородок, поцарапав запонкой. Он плавно развел руками, кланяясь, однако фраза прозвучала едко. «Ваша хваленая разведка о нем не докладывала. Либо это какая-то его личная секретная разработка, либо службы плохо работают». Князь покачал головой. «Что и следовало ожидать. Вечное препирательство, вечное подсиживание, вечная подковерная возня». Маг, кланяясь, улыбнулся. «Мы же дроу, князь, как же иначе?» «А вот прикажу скормить вас всех паукам», — недовольно сказал глава Саламандр и впервые за вечер нахмурился, вновь устремив взгляд в небо. «Смотри, ошметки этого нелепого тумана пошли к земле. Что бы это значило?» Маг прищурился, всматриваясь в небо, и ответил. «Анализируя предварительное поведение объекта, ничего не значит. Хаотичное разбрасывание фрагментов скрыто и только. Эти не двигаются, стационарны, следовательно, контроля за ними нет. Интерес представляет лишь движущийся массив, форма которого практически неизменна». «Хорошо», — ответил эльф, поправив корону. «Вот сейчас я точно его захвачу. Спорю на...» На что именно хотел поспорить князь, никто так и не узнал. Его голова дернулась, словно от хука в подбородок, и глухо ударилась в спинку кушетки. Из поднебесья раздался гулкий шлепок, и вниз, судорожно размахивая крыльями, крутясь, посыпались десятки ос. Остальные же потерянно заметались. Князь дома Саламандры вскочил с кушетки. Куда только и делась его расслабленная лень. Он свирепо прошипел. «Ах ты, чертов старик! Я лично буду резать тебя на кусочки и заставлю их съесть, урча и чавкая!» Разгневанный дроу посыпал заклинаниями, и оглушенные осы в небе вновь начали собираться в рой. Тем временем туманные лепешки, неудостоенные высочайшего внимания, спускались все ниже. Эльфы посматривали на них с недоумением, но без опаски. Ветераны прекрасно знали, что нельзя мешать развлечению руководства. Оно всегда знает, что делает. Стражники у входа в командирский шатер, когда их накрыло облако тумана, лишь стиснули оружие, да начали перебирать варианты, каким вернуть видимость. Может быть, и нашли. У разведчиков и рейнджеров их в загашнике множество. Но тут над стоянкой возникла огромная фигура шестирукой женщины, и у всех в головах загремел ее гневный голос. «Ничтожные трусливые твари! Как вы посмели угрожать подгорному народу? Как вы посмели низвести народ, защищавший Росланд ценой своей жизни, до ранга дикарского племени? Прочь от моих детей! Ибо я, богиня Лаверна, мать их, покараю вас без пощады!» По телам темных эльфов пронеслась судорожная дрожь, а один из игроков, удостоенный чести участвовать в походе, увидел в уголке интерфейса иконки дебафов. Гнев Лаверны, ненависть Лаверны, проклятие Лаверны, затикавшие часовым счетчиком. Он вздохнул, отметив серьезное снижение статов, и меланхолично пробормотал. «Лаверна, значит, мудрость порезала. Крафтовый посох час теперь работать не будет, мать их». Один из эльфийских магов воскликнул. «Это проекция богини, не бойтесь! Боги не вступают в бой со смертными!» Потом он, поперхнувшись, посмотрел на шестирукую фигуру и пробормотал уже менее уверенно. «Хотя кто же ее знает? Все ж таки мать!» Тем временем туман разлился уже прямо в шатре ставки. Он едва доставал начальство до груди, но автоматически скастованное истинное зрение не сработало. Туман был незнаком заклинателям и непроницаем. Опешившие от событий дроу руководство тем временем услышали дробный топоток. Из тумана вдруг вынырнули широкие ладони с толстыми квадратными пальцами, сжимающие рукоятку кирки. Та описала в воздухе полукруг, и острие с хрустом вонзилось в рот беспомощного мага, стоявшего у стены. Тот всплеснул руками и исчез, а из клубящегося серого облака понесся частый хруст и чавканье, словно там обосновался какой-то хищный отбойный молоток, решивший позавтракать свиньей. Шестирукая богиня же в поле игнорировала пролетавшие сквозь нее стрелы, сверкнула напоследок гневными очами и растаяла в воздухе. Следом исчез и туман в шатре, открыв труп несчастного мага, оставшегося в одной набедренной повязке. Голова торнадчика превратилась в сплошное месиво мяса и костей, а по полу разлилась огромная лужа крови.